тысяч вселенных извивались и сплетались вместе, подобно канату. Утечки были неизбежны. Представьте себе, сидите вы дома, наслаждаетесь спокойной музыкой, льющейся из дешевого приемника, и вдруг слышите новости на шведском языке. Примерно таким образом можно описать утечку. Только в качестве приемника выступает ваш мозг. Собирать мысли других людей очень сложно, потому что не существует двух разумов, настроенных на одну длину волны. Но где-то там, где переплетаются параллельные вселенные, существуют миллионы и миллионы разумов, похожих на ваш. Матушка-ветровоск улыбнулась. Милли Хлода, король и еще пара зевак озабоченно толкались у двери в комнату Маград, когда ко всей компании присоединилась нянюшка Ягг. «Что тут случилось?» «Она там, я знаю!» — воскликнул Веренс, вертя корону в руках, будто крестьянин соломенную шляпу. «Ай, сеньор, мексиканские бандиты напали на наше селение!» Она рявкнула на Милли, чтобы та убиралась, а потом, как мне кажется, что-то бросила в дверь. Нянюшка Ягг с мудрым видом кивнула. «Предсвадебный мандраж», — объявила она, — «нормальное явление». «Ну, нам уже пора идти. Скоро начнется представление», — паниковал Веренс. «Она же не может его пропустить». «Ну, не знаю», — пожала плечами нянюшка. «Смотреть, как наш Джейсончик и все остальные прыгают в соломенных париках, тоже мне проставление. Да нет, я понимаю, намерения у них добрые, но это зрелище не для молодой, не для достаточно молодой девушки, которой вот-вот под венец идти. А ты просил ее открыть дверь?» «Я сделал даже больше», — буркнул Веренс. «Я приказал ей открыть. Я ведь правильно поступил? Что ж я за король, если даже Маград меня не слушается?» «А, — промолвила нянюшка Ягг после короткого раздумья, — насколько я понимаю, женской компанией ты избалован не был. Но это я в общем смысле». Веренс нервно закрутил корону. Положение было совсем отчаянным. Селение захвачено бандитами, а великолепная семерка вдруг решила поехать поиграть в кегли. «Знаешь, что я тебе скажу?» — успокаивающе произнесла нянюшка, похлопывая Веренса по спине. «Ты иди, руководи проставлением, общайся со знатью, а я тут позабочусь о Маград. Не беспокойся, я трижды хаживала замуж, а уж сколько обручалась и не сосчитать». «Да, но она должна...» «Думаю, нам следует пореже говорить «должна», — перебила его нянюшка. «И тогда все мы счастливо доживем до свадьбы. А теперь давайте, проваливайте все!» «Но кто-то должен подежурить у двери», — разволновался Веренс. «Шон сейчас в карауле, а...» «Никто ее похищать не собирается. Иди, иди, я совсем разберусь». «А точно?» «Иди же!» Нянюшка Ягг выждала, пока все не спустятся по главной лестнице. Спустя некоторое время грохот колес по мостовой и общие крики возвестили, что свадебная процессия отбыла без невесты. Мысленно досчитав до 100, нянюшка подкралась к двери. «Маград!» — позвала она. «Уходи!» «Я знаю, как ты себя чувствуешь. Я тоже всегда немного волновалась перед брачной ночью». Она едва сдерживалась, чтобы не добавить, что в основном волнения эти были связаны с возможностью возвращения домой Джейсона, как всегда, в самый неподходящий момент. «И не волнуюсь я вовсе. Я в гневе». «Почему?» «Сама знаешь». Нянюшка сняла шляпу и почесала затылок. «Ничего не понимаю». «И он знал. Я знаю, что он знал, и знаю, кто сказал ему», — услышала она глухой голос из-за двери. «Это вы все подстроили. О, как вы, наверное, смеялись надо мной!» Нянюшка хмуро смотрела на безучастную резную дверь. «Нет, я по-прежнему ничего не понимаю. Не желаю больше разговаривать с тобой». «Все пошли на проставление», — сообщила нянюшка Ягг. Никакого ответа. «А потом они вернутся». Полное отсутствие диалога. Начнется попойка, будут жонглеры и ребята, которые засовывают дурностаев друг другу в штаны. Молчание. А потом настанет завтра, и что ты будешь делать? Молчание. Ты всегда можешь вернуться в свою хижину. Туда еще никто не въехал. Ну или остановишься у меня, если хочешь. Так или иначе, тебе придется решать, потому что ты не можешь вечно сидеть здесь взаперти, понимаешь? Нянюшка прислонилась к стене.